Глава 1055. Подавление Сюйкунзы. Альянс культивации. Ван Вэй прохладно посмотрел на Сюйкунзы и покачал головой. Какое высокое положение. Ху Цзюань слегка улыбнулась и бросила небрежный взгляд на Сюйкунзы. Что касается Альянса культивации, они с мужем никогда не обращали на них внимания. И вовсе не потому, что культивация этого Джун Сюаньзы была низкой, а мощь Альянса недостаточно высокой. Дело в том, что они оба были довольно высокомерны, под стать их положению, особенно Ван Вэй, и его горделивый характер был известен всем еще в Царстве Бессмертных. И хотя сейчас, через годы потрясений, которые они пережили, характер Ван Вэя стал скрытным, и он больше не показывал его всем подряд, все же гордость была у него в крови, и годы не могли ее стереть. Ван Вэй и Ху Цзюань были первыми сильнейшими учениками императора Цинолиня в Царстве Бессмертных, и даже когда царство еще не было разрушено, их слава шла впереди них, когда они уже были прославлены, еще не существовало никакого альянса культивации, это была только кучка культиваторовцы из Нижнего мира. Даже древний демон Бэлу ухмыльнулся, и в его глазах отразилась насмешка. Будучи древним демоном, он тоже лишь посмеивался над альянсом культивации, который появился уже после того, как он прославился. Когда он стал известен во внешнем мире, внутренний мир все еще принадлежал царству бессмертных. Однако, несмотря на то, что долгие годы он был заключен в землях демонического духа, от множества культиваторов, что приходили сюда, он все таки узнал кое-что об альянсе культивации и узнал даже больше и подробнее, чем некоторые. «Твой старший брат Джун Сюаньзы тоже тут еще удалец. Я слышал, что еще до разрушения Царства Бессмертных он был лучшим из лучших среди культиваторов Ци из Нижнего мира. А когда Царство Бессмертных настигла беда, и оно полностью разрушилось, он с риском для жизни одним из первых ворвался в царство и начал грабить его вместе с Цинлуном и другими знаменитыми культиваторами Ци. В конце концов, уж не знаю, каким таким способом, но ему удалось завладеть большей частью наследия Царства Бессмертных. Только благодаря этому и появился Альянс Культивации. Такими людьми восхищаюсь даже я, Байло. Но вот ты...» Байло покачал головой, и насмешка в его глазах стала еще отчетливей. Лицо Сюйкунзы помрачнело. Выражения лиц этих троих разгневали его, но он все же заставил себя подавить этот гнев. Указав на Ван Линя, он сказал: «Между мной и этим младшим идет личная вражда, но раз уж единоверцы сегодня присутствуют здесь, то мы временно отложим это дело в сторону. Я обещаю не приносить неудобств этому человеку, пока мы находимся в этой обители. Уверен, что вы все собрались здесь именно ради перехода на следующий уровень. Так зачем нам из-за какой-то мелочи нарушить гармонию? Давайте не станем напрасно мешать общему делу». В голове Сюйкунзы роились сотни мыслей, и он говорил очень быстро. В его словах был тонкий расчет: во-первых, притвориться слабым, во-вторых, пообещать не нападать на Ван Линя, под видом важности общего дела показать, что не стоит им сейчас начинать убивать друг друга. С его-то культивацией и положением Сюйкунзы никогда в жизни еще не сталкивался с ситуацией, когда приходилось говорить такие слова. Весь свой гнев он решил приберечь для Ван Линя, и хотя жажда убийства была скрытой, все же она была еще сильнее, чем у противника. Человек в черном рядом с ним молча отошел в сторону и сел в позу лотоса подальше от него, очевидно выражая абсолютное нежелание участвовать во всем этом, и только смертельно бледная простушка осталась стоять рядом с Сюйкунзы. Ван Вэй отвел холодный взгляд от Сюйкунзы. Хоть убить его было и несложно, все же представляло некоторые неудобства, ведь этот человек все-таки культиватор разрушения границ, да еще и ученик Джун Сюаньзы. Да, он был тяжело ранен, но у него наверняка еще были припасены артефакты и божественные способности для спасения жизни. Сейчас намного важнее спасти учителя, а убить этого человека по просьбе Ван Линя они еще успеют. Кажется, все должно было завершиться мирно, и Сюйкунзы уже облегченно выдохнул в душе, но в этот момент Ван Линь поднялся на ноги, и в тот же миг взгляд Сюйкунзы остановился на нем, а его зрачки резко сузились. Когда он посмотрел на Ван Линя, Джоуи немедленно взорвался яркой вспышкой. Из него вырвался острый меч, который обернулся светом меча и полетел прямо на Сюйкунзы. В тот миг, когда Джоуи атаковал, Ван Линь сделал шаг вперед, сложил правую руку в заклинании, а в его глазах вспыхнуло пламя. Это пламя через миг охватило его правую руку, полетело вперед, и перед ним появился объятый пламенем Феникс. Этот феникс издал громкий крик, взмахнул крыльями и почти одновременно со светом меча Джоуи бросился в сторону Сюйкунзы. «Смерть ищите!» В глазах Сюйкунзы проявилась жажда убийства. Он взмахнул правой рукой перед собой, и перед ним возникла воронка песочно-желтого цвета, которая полетела вперед. Изначально Ван Вэй не собирался вступать в бой, но теперь, когда Джоу И и Ван Рин уже нанесли удар, если он не присоединится к ним, они оба наверняка окажутся в опасности. Нельзя допустить смерти Джоу И. Иван Линь, ведь он принес тело Циншуан, тоже не может умереть. Ван Вэй вздохнул про себя, взмахнул правой рукой, и вновь появилась синяя водная завеса, которая пронеслась вперед, сверкая всеми цветами радуги. Она была такой быстрой, что практически в одно мгновение оказалась прямо перед желтой воронкой Сюй Кун Зе. Ван Вэй спокойно произнес: «Печать!» Как только он так сказал, разноцветная водная завеса превратилась в облако водяного пара, которое расплылось и охватило собой желтую воронку, а затем тут же сжалось, раздался треск, и водная завеса полностью слилась с воронкой. Воронка в тот же миг стала останавливаться, прекратила вращаться и с грохотом разрушилась, рассыпавшись в стороны множеством песчинок. Все замыслы отговорки Сюй Кун Зы пошли прахом из-за того, что Ван Линь вступил в бой. Сюй Кун Зы даже сам был немного удивлен такой дерзостью и расчётом. Сам Сюй Кун Зы, будучи в возрасте Ван Линя, ни за что бы не решился на такие действия. И даже среди всех знакомых ему старших было крайне мало таких людей. Когда желтая воронка разрушилась, Феникс, сотворённый божественной способностью Ван Линя, с криком прорвался сквозь нее, пролетев через разлетающийся песок. В этот момент его пламя взметнулось до небес, разлетелось волной жара и набросилось на Сюй Кун Зы. Сюй Кун Зы мог не обращать внимания на атаку Ван Линя, если тот снова не достанет железный меч. Больше всего он беспокоился из-за Ван Вэя, Ху Цзюань и Байло. А против атаки Ван Линя он ударил по сумке и достал из нее черный мешочек, который выбросил вперед, и из него высыпался столб фиолетовой пыли. Как только фиолетовая пыль появилась, она обернулась чем-то вроде болота, окруженного аурой гнили, которое поползло в сторону Джоу и Ван Линя. Байло насмешливо улыбнулся, быстро вылетел вперед, оказался совсем рядом с этим болотом и вдруг резко втянул воздух в себя. Раздался громкий свист, и болото полностью засосало в пасть Байло, словно внутрь огромного кита. Байло с алочным светом в глазах хищно облизнулся и шагнул вперед. Приблизившись к Сюй Кун Зы, он резко сжал правую руку перед собой. Лицо Сюй Кун Зы вмиг изменилось, он без лишних размышлений стал быстро отступать, при этом выбросил обе руки, сложенные в заклинаниях, перед собой, и по всему дворцу прокатился жуткий грохот. В этот момент Феникс Ван Линя тоже оказался совсем близко и атаковал его сбоку волны густого жара. Сюй Кун Зы издал гневный рев. Изначальный дух вдруг вырвался изнутри его тела и повис наружу, а когда к нему приблизился Феникс, указал на него правой рукой. Его культивация была такой сильной, что от этого движения Феникс тут же разлетелся на части, превратившись в обрывки пламени. Сюй Кун Зы в этот момент даже не замедлился, он рванул вперед, пытаясь увернуться от Байло. Но Байло тоже был очень быстрым, он продолжил гнаться за Сюй Кун Зы по дворцу, время от времени нанося удары, и каждый раз, когда его атаки разносились вокруг громким эхом, лицо Сюй Кун Зы становилось еще немного бледней. Байло в погоне использовал демоническую ци своего тела, так что ему даже не нужно было складывать печати заклинаний. Он использовал различные божественные способности демонического искусства, такие разнообразные, что от них даже рябило в глазах. У Сюй Кун Зы совершенно не оставалось сил на контратаку, он мог лишь непрерывно отступать и отбиваться от Байло. Еще больше хлопот ему доставлял Феникс, который, разлетевшись на обрывке пламени, все таки воссоединился вновь и снова бросился в атаку еще более яростным пламенем, чем прежде. И как бы Сюй Кун Зы не пытался уничтожить Феникса, убегая от Байло, каждый раз после его атаки Феникс снова возрождался, словно это был его бессмертный дух. И еще этот свет меча Джоу И, который неустанно гнался за ним, но не рисковал просто так приближаться к нему, а только ждал удобной возможности, чтобы атаковать. В глазах простушки отразились сомнения, и она уже хотела выйти на помощь Сюй Кун Зы, но тут Ван Линь бросил на нее ледяной взгляд, и она сразу вспомнила те слова Ван Линя, а также мощь его железного меча на первом уровне. Ее шаги тут же замерли, и девушка невольно опустила глаза от взгляда Ван Линя. Мысль о помощи в её душе мгновенно погасла. Лицо Сюй Кун Зы стало еще бледней, но ведь и на этом его беды не закончились. Еще больше он забеспокоился от того, что Ван Вэй поднялся, сделал шаг и вместе с Байло крепко взял его в клещи, не давая ему возможности уйти. Сюй Кун Зы, увидев, что Ван Вэй уже собирается нанести удар, торопливо выкрикнул: «Единоверцы, прошу вас, оставьте эту погоню! Клянусь, я не возьму ничего из этого похода в обитель Императора Бессмертных, и к тому же всеми силами помогу вам сломать все печати в обители!» Глаза Ван Вэя сверкнули, и даже Байло сощурился и на миг замедлил погоню. В этот момент снаружи дворца вдруг появились волны пространства. Кто-то прибыл сюда. Через миг во дворец медленно вошел Тянь Юньзы, а за его спиной показались Лин Тяньхоу и тот старец с тыквой. Все они пришли сюда по отдельности. Увидев то, что происходит во дворце, Лин Тяньхоу замер, и только Тянь Юньзы, в глазах которого отразилось полное понимание происходящего, со стороны улыбки посмотрел на Сюй Кунзы. «Тянь Юньзы, помоги мне!» Сюй Кунзы сделал шаг, приготовившись отступать. Но прямо в этот момент Ван Лин сложил правую руку в заклинании, отдал приказ вновь собравшемуся Фениксу, но не успел даже атаковать Сюй Кунзы, когда рядом с ним раздался грохот, и птица снова разлетелась бесчисленными обрывками огня. В тот же миг свет меча, сотворённый Джоу И, вдруг взорвался доселе невиданной яростной ци. Все вокруг заполнила бешеная аура артефакта пустоты границ высшей категории, которая понеслась на Сюй Кунзы, окружённого пламенем.